В гостиницу я вернулся довольно рано. Прочая компания осталась пить. Я посмотрел телевизор. Это было невыносимо. На вечер как-то скоротался и, наконец, заснул. Но соседняя кровать пустовала. Арве в ту ночь домой не вернулся. Под утро я нашел его спящим на лестничной площадке. Я спросил его, был ли он ночью у Линды. Он сказал «нет», она рано ушла домой. Она все время плакала и хотела говорить о тебе. А я пил стёгером. Вот чем я занимался. «Не верю», — сказал я. «Говори правду. Меня не колышет. Вы же теперь вместе?» «Нет», — сказал он. «Ты ошибаешься». В Осло, куда мы ближе к обеду наконец прилетели, на меня все тоже таращились, хотя я надел черные очки и шел, опустив лицо ниже некуда. Давным-давно я договорился в этот день дать интервью Альфу ван дер Хагену для НРК. Я должен был приехать к нему домой. Большое обстоятельное интервью, требующее времени. Примечание. НРК. Норвежская телерадиовещательная корпорация. Конец примечания. Так что надо было ехать туда. По дороге я примеривался, а не распослать ли все нафиг и отвечать на вопросы, как душа просит. «Господи!» — сказал он, открыв дверь. «Что случилось?» «Все не так страшно, как кажется», — сказал я. «Надрался до чертиков, и вот». «И ты можешь давать интервью?» «Да, я в порядке. Только с лица не очень». «Что есть, то есть», — ответил он. Тонья, увидев меня, заплакала. Я сказал ей, что просто надрался, как свинья, но ничего не случилось, как оно и было на самом деле. На фестивале на меня тоже оборачивались, и Тонья много плакала, но мало-помалу мне стало лучше, не отпускавшая меня железная хватка ослабла. Мы послушались «Garbage». Концерт был фантастический. Тонья сказала, что любит меня. Я сказал, что люблю ее. Я решил забыть похоронить все, что произошло. Не возвращаться, не оборачиваться, не думать, не давать ему места в моей жизни. В начале осени позвонил Арве и сказал, что они сошлись с Линдой. Я сказал: «Я же говорил, что вы сойдетесь». Но это случилось не тогда, а позже. Она написала письмо, а потом приехала. «Я надеюсь, мы с тобой можем оставаться друзьями? Я понимаю, что тяжело, но я надеюсь». «Конечно, мы останемся друзьями», — сказал я. «Честно сказал. Зла на него я не держал. С чего бы?» Мы встретились через месяц. Все вернулось на круги своя. Я опять не мог ничего рассказать ему и вообще едва ли мог вымолвить слово, хотя догнался спиртным. Он сказал, что Линда все время обо мне заговаривает и часто упоминает, что я красивый. Я подумал, что в нашем кругу это нерелевантный параметр. Он идет по разряду примечательных фактов, как если бы я хромал или имел горб. К тому же мне ее слова пересказал Арве. С чего вдруг? Однажды я встретил его в доме художников, такого пьяного, что он еле держался на ногах, но вцепился мне в руку и подводил к столикам со словами: «Ну разве не красавец?» Я ускользнул, а час спустя наткнулся на него, и мы сели посидеть. И я сказал: «Послушай, я тебе столько всего понарассказывал о себе, а ты мне ни разу не открылся, в смысле, не рассказал о сущностных для тебя вещах». И он ответил, что, мол, лучше обо мне думал. Я чего-то прямо как народный психолог из субботнего приложения Dagbladet. Ладно, отъехал я. Он был прав. Он всегда был прав. Или владел всеми аргументами и за, и против. Он много мне дал, но мне придется похоронить, и это тоже понял я. Не получится одновременно жить этим и своей обычной бергенской жизнью. Не выйдет. Зимой я снова с ним увиделся. Линда была в городе и хотела повидаться. Арве привел ее, оставил нас на полчаса, а потом зашел за ней и увел. Она сидела, сгорбившись, в большой кожаной куртке, слабая, дрожащая. От нее почти ничего не осталось, и я подумал, умерло былое. Ничего нет. Пока я излагал Гейру всю историю, он смотрел в стол перед собой. Когда я закончил, он поднял глаза и встретился со мной взглядом. «Интересно», — сказал он, — «ты все обращаешь вовнутрь. Всю боль, всю агрессию, все чувства, весь стыд, все внутрь. Ты винишь себя, а не кого-то еще. Любая девочка-подросток сделала бы так же». «Нет», — возразил он, — «ты изрезал себе лицо. Никакая девочка так не сделает. Я вообще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь такое учинил». «Порезы были неглубокие», — сказал я. «Вид ужасный, но на самом деле не то чтобы катастрофа». «Но кто сам себе такого пожелает?» Я пожал плечами. «Просто все сошлось в одну точку. Смерть отца, шумиха вокруг книги, жизнь с Тоньей. Ну и Линда, само собой». «Но сегодня ты к ней ничего не почувствовал?» «Никакого сильного чувства, во всяком случае. А еще с ней встречаться думаешь?» «Возможно, наверное. Просто чтобы у меня здесь был хоть один друг». «Еще один друг». «Именно», — ответил я и поднял палец, привлекая внимание официанта. На следующий день позвонила хозяйка квартиры, где я жил. Ее подруга искала квартиранта, чтобы разделить коммунальные расходы. «Что значит квартирант?» — спросил я. «У тебя будет своя комната, а остальное общее». «Боюсь, вряд ли это мой вариант». «Пойми, это не квартира, а сказка. У нее адрес Бастугатан. Круче в Стокгольме уже не бывает». «Хорошо», — сказал я. «Сходить поговорить с хозяйкой я точно могу». «Она очень следит за норвежской литературой», — сказала моя хозяйка. Я получил телефон и имя, позвонил, трубку тут же взяли. «Пожалуйста, приходите хоть сейчас». Квартира и впрямь тянула на сказку. Хозяйка оказалась молодой женщиной, моложе меня. Все стены она завесила фотографиями мужчины. «Это мой муж», — сказала она. «Он умер». «Сочувствую», — сказал я. Она развернулась и пошла вглубь квартиры. «Вот твоя комната, если понравится, конечно. Отдельная ванная, отдельная кухня и спальня, как видишь». «Здорово», — сказал я. «И вход у тебя тоже свой. А захочешь уединиться, например, чтобы сидеть писать, просто закрой вон ту дверь». «Я готов снять комнату», — сказал я. «Когда можно будет переехать?» «А когда хочешь». «Вот как? Тогда я к вечеру заявлюсь с вещами». Гейр только зажжал, когда я все ему рассказал. «Понимаешь, это просто невозможно. Приехать в Стокгольм, никого тут не зная, и найти жилье на Бастугатан. Так не бывает. Понимаешь?» — сказал он. «Одно объяснение, что боги тебя любят». «Но не Цезарь», — ответил я. «И он тоже, но еще и завидует». 3 дня спустя я позвонил Линде, сказал, что переехал, и спросил, не хочет ли она выпить вместе кофе. «Да, ничего против не имеет». И через час мы уже сидели в кафе на Горбу, повисшей над отвесным обрывом улицы Хурнсгаттен. Линда показалась мне более радостной. Это первое, на что я обратил внимание, когда она села за столик. Она спросила, плавал ли я сегодня в бассейне. Я улыбнулся и сказал «нет». А она плавала рано утром. Это было волшебно. Мы сидели, водили ложкой по капучино. Я закурил, не зная, о чем говорить, и сказал себе, что сегодняшний раз последний. «Ты театр любишь?» — спросила она. Я покачал головой и сказал, что не видел ничего, кроме спектаклей Бергенского нацтеатра, но им по завлекательности рыбы в аквариуме фору дадут, да пару постановок на Бергенском международном театральном фестивале, в том числе «Фауста», где актеры с приделанными длинными черными носами весь спектакль бродили по сцене, что-то бормоча. В ответ она сказала, что тогда нам надо сходить на «Привидение» в постановке Бергмана. И я ответил, давай, дам театру еще один шанс. «Тогда уговор», — сказала она, «да», — кивнул я, — «звучит хорошо. И захвати с собой твоего норвежского друга. Познакомимся», — сказала она. «Он наверняка рад будет», — сказал я. Мы посидели еще 1/4 часа. Пауза затягивалась. Линде наверняка хотелось уже уйти, как и мне. Наконец я положил сигареты в карман и встал. «Может быть, вместе сходим и купим билеты?» — сказала она. «Хорошая идея. Давай завтра». «Давай». «12:30 здесь же». «Хорошо». За 20 минут, которые мы шли от Горба до Драматена, мы не сумели сказать друг другу ни слова. У меня было такое чувство, что ей я могу сказать все или ничего. Сейчас ничего, и так будет, видимо, всегда. Я молчал, пока она заказывала билеты, потом мы пошли назад. Солнце залило город, первые почки набухли на деревьях, везде мельтешили люди, в основном по-весеннему радостные. Мы шли через Кунгстер-де-Горден, она смотрела на меня, щурясь от яркого света низкого солнца. «Несколько недель назад я видела по телевизору странную вещь», — сказала она. «Они показали запись с камеры наблюдения в небольшом магазине. Там внезапно что-то загорелось на полке. Сначала только несколько язычков. Продавец стоял так, что не замечал. А покупателю, он стоял на кассе и ждал, пока ему пробьют покупки, полку было видно. И он, видимо, что-то почувствовал, потому что обернулся. Но увидеть пламени он не мог. Но он отвернулся обратно, взял сдачу и ушел. Хотя за спиной у него начинается пожар». Она снова взглянула на меня и улыбнулась. К кассе подошел следующий покупатель. Горело уже прилично. Он обернулся и посмотрел прямо на огонь. Развернулся обратно, рассчитался и ушел. При том, что он смотрел прямо на огонь. Представляешь? «Да», — ответил я. «Думаешь, он не хотел ни во что вмешиваться?» «Нет, не в том дело. Скорее, он глазами видел, но не мог поверить, разве бывает пламя в магазине, и поэтому доверял рассудку, а не тому, что видел реально». «А что было потом?» «Пришел 3-й человек сразу следом и, едва оглянувшись, заголосил «пожар!», но стеллаж уже горел синим пламенем, его просто невозможно было игнорировать. Странно, правда? «Да», — кивнул я. Мы дошли до моста на остров, на котором стоит Королевский дворец, и пошли дальше, лавируя между туристами и мигрантами, которые ловят здесь рыбу. История, рассказанная Линдой, то и дело приходило мне на ум в последующие дни и постепенно отклеилась от нее, зажила своей жизнью, стала отдельным феноменом. Я не знал Линду, мне почти ничего не было о ней известно, а поскольку она шведка, то ее манера говорить или одеваться тоже ничего не могла мне сказать. Образ из ее стихотворного сборника, которого я после «Бископс Арньо» не открывал и только раз взял в руки, чтобы предъявить Ингве фотографию Линды, засел во мне. Лирический герой вцепляется в человека, как маленький шимпанзе, и смотрится в зеркало. Почему именно этот образ запал мне в душу, сказать не могу. Придя после прогулки домой, я снова достал книгу. Киты, равнины, огромные звери, которые словно клубятся вокруг лирического героя, столь же умного, сколь и ранимого. Это она про себя? Через несколько дней мы пошли в театр. Линда, Гейр и я. Первое действие было плохим, совсем из рук вон. И в антракте, когда мы сидели на террасе с видом на море, Гейр и Линда увлеченно разбирали, насколько все было плохо и почему. Я оценивал увиденное с большей симпатией, поскольку, несмотря на общую мелкотравчатость и узость как исполнителя, так и месседжа, которое оно призвано было транслировать, сохранялось предчувствие, предвкушение чего-то еще, что пока ждало своего часа. Обнадеживала не игра, но само сочетание «Бергман-Ипсен». Должно же из него что-то произрасти, или таки нет? Впрочем, возможно, эта роскошь театрального зала внушила мне ожидание чего-то большего во втором действии. Но я не обманулся. Все рвануло выше, выше, нагнетая напряжение, и в заданных узких рамках, под конец вмещавших только мать и сына, возникла безграничность, дикость, безоглядность, в которых исчезли сюжеты пространства, осталось только ощущение, но очень сильное, что тебя пустили посмотреть на суть жизни, и ты оказался в том месте, где событийный ряд не играет вообще никакой роли. Ничего, что называется словами «вкус» и «эстетика», больше не существовало. Полыхало ли гигантское красное солнце на заднике? Катался ли голый Освальд по сцене? За детали не поручусь. Конкретика увиденного исчезла в возникшем ощущении абсолютного и полного присутствия, одновременно жгучим и ледяным. Но если бы не начало, если бы не весь путь от старта, то все происходящее могло бы показаться перебором, возможно, даже банальностью или китчем. Гениальным было первое действие. Все было сделано там. И только мастеру, всю жизнь занятому творчеством, с огромным длиной в 50 с лишним лет послужным списком, могло достать проницательности, хладнокровия, мужества, интуиции и ума сделать подобное. Такое невозможно выдумать из головы. Нереально. Кажется, ничего исчитанного или виденного мной близко не стояло рядом с таким умением препарировать сущностное. Пока мы выходили вместе с публикой из зала и дальше на улицу, никто из нас не проронил ни слова, но по отстраненности на лицах я понял, что оба они тоже позволили переместить себя в то чудовищное, но подлинное и тем прекрасное место, что Бергман увидел в Ипсене и воссоздал. Мы решили выпить пиво в КБ. И пока шли туда, Наше, похожее на транс, состояние развеялось, сменившись радостной эйфорией. Примечание. КБ. Бар художников. Конец примечания. Смущение, которое я по своему обыкновению должен был чувствовать рядом с такой привлекательной девушкой, как Линда, вдобавок усугубленное неловкими воспоминаниями трехлетней давности, вдруг полностью прошло. Она рассказывала, как однажды налетела на штатив софита во время репетиции и в какую ярость пришел Бергман. Мы говорили о разнице между привидениями и пергюнтом, двумя краями спектра. Один оперирует лишь внешней стороной, другой — внутренней. Оба исключительной подлинности. Линда пародировала Макса фон Сюдова в шахматной партии «Со смертью» и обсуждала разные фильмы Бергмана с Гейром, который несколько лет в одиночку ходил на все показы в синематику и, соответственно, пересмотрел чуть ли не все стоящее из мировой классики, а я просто сидел и слушал их, счастливый из-за всего сразу. Примечание. Шахматная партия со смертью. Намек на знаменитую сцену из фильма Бергмана «Седьмая печать». Конец примечания. Счастье, что я посмотрел спектакль. Счастье, что я переехал в Стокгольм. Счастье сидеть вот так с Гейром и Линдой. Когда мы распрощались, и я уже брел к себе вверх по Мариабергет, до меня вдруг дошли две вещи. Во-первых, я хочу увидеть ее снова как можно скорее. Во-вторых, мне нужно двигаться в сторону того, что я сегодня увидел. Все прочее недостаточно хорошо. Все прочее не тянет. Только сама соль, сама сущность человеческого бытия. Если на то, чтобы дойти до сути, требуется 40 лет, пусть будет 40 лет. Мое дело не терять цель из виду, никогда не забывать, что я двигаюсь туда. Туда, туда, туда.